якобы разглядывая безупречно наложенную повязку, я тихонько удивлялась обороту, который приняла беседа. Вот уж не думала, что речь зайдет о религии. В моей собственной жизни веры не было. Чарли считал себя лютеранином, потому что именно к этой церкви принадлежали его родители. Однако выходные предпочитал проводить на реке с удочкой в руках. Что касается Рене, она вспоминала религию периодически в перерывах между теннисом, керамикой и французским, причем о маминых увлечениях я узнавала, когда она уже переключалась на что-то новое. «Понимаю, странно слышать подобное от вампира», — ухмыльнулся доктор, походя произнеся слово, от которого у меня до сих пор холодок по спине бежал. «Тем не менее, я верю. В жизни каждого должна быть цель, даже у нас. Конечно, на много рассчитывать не стоит», — беззаботно продолжал Карлайл. «По всем, без исключения данным, мы прокляты. Но я наивно надеюсь, что нам воздастся хотя бы за то, что мы старались». «Ничего наивного не вижу», — пробормотала я. «По-моему, никто, в том числе и Господь, не остался бы равнодушным к словам Карлайла. К тому же, среди святых, которым я была согласна поклоняться, обязательно присутствовал бы Эдвард. И со мной наверняка согласится подавляющее большинство. Вообще-то, ты у меня первая союзница. Разве в семье с вами не солидарны?» — спросила я, на деле интересуясь конкретным ее членом. Карлайл догадался, о ком речь. «Эдвард поддерживает меня до определенной степени. Мол, Бог и рай существуют, так же, как и ад. Но в загробную жизнь для таких, как мы, он не верит». Доктор Каллин говорил очень тихо, глядя через открытое окно в темноту. «Видишь ли, ему кажется, что душу мы утратили». Тут же вспомнилось, что сказал Эдвард после школы. «Если, конечно, не хочешь умереть, или что там с нами происходит?» От перепада напряжения одна из ламп несколько раз мигнула. «В этом все дело?» — догадалась я. «Вот почему он из-за меня так упрямится». «Смотрю на сына», — спокойно продолжал Карла. «Сила, ум и доброта горят в нем, словно яркие звезды, многократно укрепляя мою веру и надежду. Почему на свете только один такой Эдвард? С другой стороны, если бы я мыслил так же, как он...» Доктор Каллин буравил меня взглядом бездонных глаз. «Если бы ты мыслила так же, как он, согласилась бы украсть его душу?» «Ну что тут скажешь? Вот так вопрос. Спроси он, готова ли я отдать за Эдварда душу? Ответила бы, не задумываясь. Но ставить на карту его душу? Разве это равноценный обмен? По-моему, ты понимаешь, в чем дело». Я покачала головой, осознавая, что веду себя как капризная девчонка. Карла вздохнул. «Решать мне», — настаивала я. «И ему». Увидев, что я собралась спорить, мистер Каллин поднял руку. «Если, конечно, превращение совершит он». «Ну, такая возможность есть не только у Эдварда», — задумчиво напомнила я. «Это уж на ваше усмотрение», — хохотнул доктор Каллин, а потом вздохнул. «Вот у меня полной уверенности нет. Вроде бы всегда хотел как лучше, но имел ли право обрекать на такое существование других?» Я не ответила, представив, какой была бы моя жизнь, не реши Карлайл покончить со своим одиночеством. «Это мать Эдварда меня подвигла», — чуть слышно проговорил доктор Каллин, глядя куда-то вдаль. «Его мать?» Каждый раз, когда заговаривали о родителях, Эдвард отвечал: «Они умерли так давно, что в памяти остались лишь смутные образы. А Карлайл, похоже, отлично их помнит, хотя и знал совсем недолго». «Да, ее звали Элизабет Мейсон. Несмотря на все старания медиков,